Глава 18. Я ухожу из палаты, только убедившись, что с Глебом все в порядке. Игорь остается с сыном. Когда моя смена заканчивается, я снова навещаю Глеба. Игорь сидит в том же положении, в каком я его оставила на стуле, держа сына за руку. «Ну как?» — спрашиваю шепотом, прикрывая дверь. Он поднимает на меня покрасневшие, уставшие глаза. «Он еще спит», — говорит он. «Это хорошо. Сон ему сейчас нужен», — говорю. «Вам бы тоже стоило пойти домой, поспать. У нас хорошие медсестры, они присмотрят за Глебом». «Нет», — качает головой Игорь. «Я больше не оставлю его». «Но вы не можете сидеть здесь круглосуточно. Вам нужно отдохнуть». «Пап», — вдруг тихо зовет Глеб. Игорь гладит его по руке. Мальчик открывает глаза. Смотрит на меня непонимающе, потом переводит взгляд на отца. «Пап, что случилось? Я что, в аварию попал?» — шепчет он. «Нога болит». «Ничего, сынок, все заживет. Ты просто неудачно упал». «Нифига себе неудачно!» — бормочет Глеб. «Как будто по мне проехал трактор. Пить». Я подношу стакан с водой и трубочкой. Разрешаю сделать пару глотков. «Сейчас много пить не стоит, может стать плохо. Объясняю». Глеб морщится от боли, и я нажимаю кнопку вызова. В палату торопливо заходит медсестра. «Ну, что у нас тут? Проснулись?» — бодро спрашивает она. «Да», — киваю я. «Сейчас ему нужно обезболивающее». Медсестра вводит препарат в капельницу. Глеб закрывает глаза. «Посплю еще», — шепчет он. «Поспи», — поправляю ему подушку. Потом поворачиваюсь к Игорю. «Пойдемте, вам надо поесть, помыться и немного поспать». «Я не могу», — он отводит взгляд. «Если доведете себя до истощения, кто будет ухаживать за Глебом, когда ему действительно понадобится помощь?» — говорю строго. Игорь задумывается. Здравый смысл, кажется, перевешивает. «Хорошо». Он встает. Мы выходим на улицу. «Лен! Лен!» К нам подбегает Лика. Я вздрагиваю. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке», — машет она рукой. «Я тебе деньги принесла для юриста. Славик зарплату получил. И еще...» Лика достает из сумки конверт. «Я выставила твое платье у себя в ленте. И одна женщина заказала, представляешь? Вот, отнесешь Ситникову. Пусть начинает работать». «Да, поняла. Спасибо, Лик». Убираю конверт в сумку. Замечаю, как тренер прислушивается к нашему разговору. «Пойдем». Стараюсь отвести подругу подальше, но она стоит как вкопанная. «Я вас подвезу», — предлагает Игорь Валерьевич. «Ой, спасибо». Тут же соглашается Лика. «А то, кажется, дождь начинается». «Что она несет? На небе не тучки». Лика хватает меня под руку. «Где ваша машина?» Игорь показывает на большой внедорожник. «Прошу». Лика, не понижая голоса, продолжает. «Этих денег тебе пока хватит на юриста, а потом что-нибудь придумаем. Прижучим твоего подлого мужа. Что он о себе возомнил? Жену с сыном обкрадывать». «Лика, тише!» Шикаю я. Мне неловко, что она вываливает это при Игоре. «А что такого? Разве это справедливо? Ты сидишь на хлебе и воде, а он там жирует». «Я вовсе не на хлебе и воде», — сквозь зубы отвечаю я. «Боже, ну почему у меня такая твердолобая подруга? Неужели не понимает, как мне неудобно?» «Ой!» — Лика вдруг хватается за телефон. «Славик звонит. Совсем забыла. Лен, ты езжай, а меня муж заберет». Она по-хозяйски запихивает меня в салон, машет рукой Игорю. «Спасибо вам!» И убегает. Я смущенно поворачиваюсь к Игорю. «Простите». «Ничего страшного». Отзывается он, заводит мотор. Я называю адрес. Первое время едем молча. «Так значит, у вас финансовые проблемы», — наконец говорит Игорь. «Да, вы же знаете, Лёшка не просто так пошел мыть машины. Хотел помочь». «Вот я дебил», — тихо бормочет Игорь. «Что?» — спрашиваю я. «Вы это к чему?» Я слышал фамилию Ситников. Он ваш юрист? Пока нет, но я хочу, чтобы он занялся моим делом. Там все сложно. Уклончиво отзываюсь я. Вы знаете, Елена Павловна, он мой лучший друг. Рада за вас, сухо отвечаю. Город не такой уж большой. Мой юрист вполне может быть другом тренера моего сына. Только к чему мне эта информация? Я поговорю с ним. Он возьмется за ваше дело с большой скидкой. С чего бы вдруг? Хмурюсь я. Он мне кое-чем обязан, уклончиво отвечает Игорь. Но он должен вам, а не мне. Зачем ему отказываться от денег? Да и мне неудобно. Отказываюсь я. Мне искренне жаль Игоря Валерьевича, и я ему сочувствую. Но я не забыла, как он со мной разговаривал и чем угрожал. Елена Павловна, я настаиваю. Хотя бы как извинение за то, каким идиотом я был. Словно мысли мои читает. Я замолкаю. В принципе, он действительно виноват, и такое извинение меня вполне устраивает. Хорошо. Киваю я. Сегодня же позвоню ему. Оставьте ваш номер. Мы как раз останавливаемся у моего дома, и Игорь Валерьевич записывает мой номер телефона. Мы вежливо прощаемся, и я выхожу из машины. Вот это удача! Вот ведь как бывает, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Кто бы мог подумать, что тренер, которого я недолюбливаю, протянет мне руку помощи, пусть и в качестве извинения. Мне сейчас выбирать не приходится. Надо за квартиру бороться.